Согласно великим замыслам председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына о построении ядерной державы, наши служители ракетных наук динамичными шагами достигают новой цели, поражая весь мир. 14 мая 106 года ЧЧ 2017 они удачно справились с опытным запуском новой стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Земля-Земля модели Фасон-12. Ким Чен Ын прямо на месте руководил опытным запуском новой ракеты. Познакомившись с новизной, он сильно обрадовался рождению очередной полноценной оружейной системы, как таковой чеченской ракетой, воплощающей в себе тактико-стратегическую военную мысль нашей партии и отвечающей требованиям нашего времени. Цель последнего опытного запуска в том, чтобы подтвердить тактико-технические данные и технические свойства нового типа баллистической и стратегической ракеты средней и дальней дистанции, способной нести с собой мощную, крупногабаритную, тяжеловесную ядерную боеголовку. С учетом безопасности соседних государств запуск совершили в системе запуска с оптимальным углом. По распоряжению Ким Чен Ына в 4 часа 58 минут утра была запущена новая стратегическая баллистическая ракета средней и дальней дистанции Земля-Земля модели Фасон-12. Она по предназначенной траектории взлетела до своей максимальной высоты 2111,5 километров, затем точно ударила по прицельной акватории на открытом море в 787 километрах от места запуска. Через опытный запуск были полностью подтверждены все технические свойства управляющей и стабилизирующей системы, структурной и нагнетательной, контрольной и пусковой систем, совсем по-новому, по-нашему проектированных нашими научными инженерно-техническими работниками оборонки. Также в практических полетных условиях вновь подтверждена надежность нового ракетного мотора. Еще в дурных условиях повторного входа уточнили свойства конечного управления управляемой боевой части ракеты и точности работы взрывной системы ядерной боеголовки. Ким Чен Ын крепко обнял ракетчиков, справившихся с большим делом, и на память сфотографировался с героями дня. Еще раз похвалив разработчиков нашей специфики стратегической и баллистической ракеты, он от себя лично объявил им спецблагодарность. Он сказал: «Большая удача опытного запуска стратегической и баллистической ракеты средней и дальней дистанции Земля-Земля типа Фасон-12, наглядно показывающая высокий уровень развития отечественной оборонной науки и техники, чего достигла наша республика, имеет особо важное значение в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Это ни с чем не сравнимая великая победа корейского народа. Наше государство – неоспоримая ядерная держава, пусть и этого не признают другие. Своими ядерными силами сдерживания, развитыми невообразимо быстрыми темпами, накажем истериков ядерного шантажа. Ныне США, ратуя за какой-то нажим на нас, массами возят в окрестности Корейского полуострова свои ядерные стратегические средства и ими угрожают и шантажируют нас. Ну, увы, на нас не подействует американского типа блиф, объектом которого являются безъядерные страны и слабые нации. Просто смехотворно, коли США выберут себе военную провокацию против нашего государства, то мы готовы ответить на их вызов. Самая усовершенствованная в мире оружейная система не останется вечной монополией Америки и непременно настанет такой день, когда покажут себя наши средства мести. Тогда американцам доведется воочию видеть, являются ли насущной угрозой для них корейские баллистические ракеты или нет. Если США, не избавившись от никчемного безумства, подсягнут на суверенитет нашей республики, то их постигнет никогда не попробованное горькое поражение. Им нельзя ни закрыть глаза, ни ошибаться в действительности. ведь сама территория Америки и ее Азиатско-Тихоокеанская оперативная зона находятся в радиусе нашего удара, а в наших руках всякие мощнейшие средства сокрушительного удара возмездия, весомо предупредил высший лидер Ким Чен Ын. Он отдал научным инженерно-техническим работникам ракетного профиля приказ не почивать на лаврах, еще больше изготовить крайне точных и многофункциональных ядерного оружия и ядерных ударных средств и форсировать подготовку к их испытанию, пока США и их прислужники не очнутся и не сделают правильного выбора.